Эта мысль заставила меня задуматься. Ведь при переходе часть силы нечисти угасает, как это уже было с Баюном. Да и что меня здесь держит? Семья, которой уже почти нет? Друзья? Второй был аргументом. И я вдруг понял, что буду скучать по близнецам Пожарским и Шереметьевой. Даже по этому Суворову. Хоть я и не так давно его знаю, но прогулка по Лукоморью сделала нас, если не друзьями, то как минимум хорошими приятелями. Да и добродушный Никон вызывал у меня симпатию. Ладно, вариант с побегом можно оставить на крайний случай. Пройдя по дорожке, я подошел к зданию жилого комплекса и немного постоял на крыльце, ожидая, пока меня нагонит охрана. «Что-то случилось, мастер?» — обеспокоенно спросил Дито, когда бойцы поднялись по ступеням крыльца. Я покачал головой. «Старые неприятности. Думаю, как их решить». «А причина неприятностей?» — не отставал мезоамериканец. «Человек». «Так что же может быть проще?» — удивился боец. «Люди смертные имеют свойство исчезать». Я усмехнулся, но ничего не ответил. Открыв дверь, прошел в холл, бойцы последовали за мной. Мы поднялись на наш этаж, но перед тем, как отправиться отдыхать, я решил зайти в крыло лекарей. Там меня встретили Серова и женщина в белой рясе целительницы. При виде меня Ксения охнула. «Морозов, что с тобой произошло?» — воскликнула она, и, как мне показалось, в ее голосе прозвучала тревога. «С упырем подрался?» «С мотоцикла упал», — усмехнулся я в ответ. И спросил, обращаясь к даме в рясе Синода. «Вы не могли бы мне помочь убрать это?» Я продемонстрировал синяки на лице. Женщина кивнула. Указала в сторону пустой спальни, и я послушно последовал за ней. Мы вошли в помещение, лекарь закрыла за мной дверь и усадила меня на стул. Осмотрела синяки. «Снимите одежду», — попросила она, и я послушно снял плащ и футболку. Лекарь взглянула на меня и покачала головой. «Такое ощущение, что после падения с мотоцикла вас переехал грузовик, Михаил Владимирович». Я покосился в сторону большого зеркала, вмонтированного в шкаф. Усмехнулся. Все тело переливалось разноцветными пятнами. Видимо, в боевом раже я пропустил несколько ударов перед тем, как упасть. Лекарь коснулась меня, застыла на пару мгновений, а затем произнесла. «Переломов и трещин нет. Я способна залечить раны, но будет больно. Могла бы обезболить лечение плетениями, но вы слишком возбуждены. Анестезия просто перегорит и не даст нужного эффекта». «Делайте», — разрешил я. Лекарь потерла ладони, и их тут же окутал свет. Затем она коснулась моего лица. Руки синодницы были теплыми, я хотел было спросить, где же обещанная боль. Как кожа под ее ладонями вдруг нагрелась, словно ко мне приложили раскаленную кочергу. И следом пришла боль. Будто кто-то стягивал края раны грубыми швами с помощью ржавой иглы. Я стиснул зубы, стараясь не закричать, на глазах сами собой выступили слезы. Реальность закачалась, перед глазами повисла пелена. Боль длилась несколько секунд, а затем резко отступила. «Почти все», — послышался где-то на краю сознания успокаивающий голос лекаря. «Потерпите еще немного». «Почти», — прохрипел я. В этот момент лицо снова обожгло, и я опять стиснул зубы. Боль постепенно откатила. Я, наконец, смог увидеть стоявшую передо мной синодницу. Она внимательно меня осматривала. «Я убрала все разрывы и спаяла их», — сообщила она. На лбу ее выступила испарина, руки едва заметно подрагивали. Я обернулся к зеркалу. На лице и теле и правда не было ни одной гематомы, словно после драки прошло не меньше месяца. «Спасибо, мастер», — поблагодарил я женщину, поднимаясь со стула. «Не за что, Михаил Владимирович», — ответила та и устало опустилась в стоящее в углу кресло. «И постарайтесь больше не падать с мотоцикла». Я улыбнулся. «Попытаюсь, но обещать не могу». Натянув футболку и прихватив плащ, я вышел из комнаты. И почти столкнулся с Серовой. Очевидно, она дежурила под дверью и едва успела отскочить. «Я позвонила Денису», — начала девушка. «Мне жаль, что так случилось с Маришкой». «Она вознеслась и вернула себе былую силу», — ответил я. «Силу, о которой многие не могли даже мечтать». «А еще он сказал...» Девушка замялась, словно подбирая нужные слова. «Что мы снова поругались?» Я облегчил ей задачу. Серова кивнула. «Может быть, хватит этой войны?» — робко уточнила она. «Это скорее вооруженное перемирие», — ответил я, качая головой. «На войне кого-нибудь из нас уже бы убили».